снял с себя штаны в присутствии баронской дочки. Мариса закричала и принялась его выталкивать наружу пинками. Барон прибежал на шум и увидел Риксту без штанов, валяющимся в дверном проеме и цепляющимся за ночную рубашку дочери. «Ешкин кот», — емко выразился Виктор на непонятном кушарю диалекте. Однако Антипов недооценил догадливости отца Ралта. «Да», — подтвердил тот, — «теперь Рикста умоляет тебя спасти его, придумать что-то». «Да что тут можно придумать?» — вскричал Антипов, который разрывался между желанием бежать навстречу с Рисом и Киалем и долгом по отношению к слуге. «Это ведь ужасно, что говорит барон, что сначала вздернет Риксту на дыбу, а потом сбросит со стены замка. Если Рикста выживет, то так тому и быть», — философски ответил кушарь. «Господин барон собирается начать вскоре». Рикста отчаялся, он не может ничего объяснить. Виктор с тоской понял, что и без того припозднившаяся встреча с начальством откладывается. Верного, но беспутного Риксту было жаль, следовало что-то сделать. Но что, ситуация говорила сама за себя. Хуже всего, что барон лично видел живописную сцену. Если бы ему кто-нибудь рассказал, тогда оставалась бы еще надежда опровергнуть, а так, Антипов подумал было, что Риксте конец, хотя, конечно, можно обратиться за помощью к Киалю, чтобы тот облегчил полет со стены. Но Киаль с его странным чувством юмора – фактор непредсказуемый. Арис же пальцем о палец не ударит ради такого позорного происшествия. Виктор взял себя в руки и сосредоточился. «Барон говорил сегодня с Марисой?» – быстро спросил он. «Не знаю зачем», – удивился кушарь. «Допустим, не говорил. Понадеемся на лучшие», – ответил Виктор. «Я тогда сам с ней поговорю, а ты пойди к Риксте и забери у него пояс». «Пояс? Для чего?» Отец Ралта вытаращил глаза, отчего стали видны красные бессонные прожилки. Дело было так. Виктор набрал в легкие побольше воздуха. Рикста вчера действительно напился, да настолько сильно, что потерял пояс. Возвращаясь домой, он пару раз чуть не упал с лестницы и решил снять спадающие штаны, чтобы не покалечиться. Оперся о какую-то дверь и почти успел снять эти проклятые штаны, как внезапно дверь распахнулась, и Рикста ввалился в комнату Марисы. Марисов крик. Барон прибежал одним из первых и увидел моего слугу без штанов, вцепившегося в ночную сорочку баронской дочери. А ведь Рикста ничего не хотел плохого, он просто упал. О, только и успел сказать кушарь, как Виктор понесся по коридору замка. План нашего героя был прост. Он забегает к Марисе, по-быстрому упрашивает ее пересмотреть мнение о ночном происшествии, а потом прибывает в точку рандеву с разгневанным Арисом и саркастичным Киалем. Они, конечно, повозмущаются, но сильно наказывать верного адепта не станут, в крайнем случае перенесут ритуал. Все обойдется, и Рикста будет спасен. Полный таких оптимистичных размышлений и все еще надеясь на возможность стать магом, неунывающий Виктор даже слегка улыбнулся на бегу, вписываясь в крутой поворот. Улыбнулся и, к своему удивлению, едва не врезался в неожиданную преграду, старика в серой мантии. «Простите», Антипов гордился своей вежливостью, несмотря на то, что стараниями барона стал полноценным дворянином. «Я, вот ты где, Ролд», Макун, который всплеснул тонкими морщинистыми руками. «Скорее, скорее, иди за мной». Но, голова Виктора непроизвольно повернулась совсем в другую сторону, туда, где находилась дверь в комнату Марисы. «Скорее, Ролд, Киаль тебя еще ждет». Арис сказал, что его нужно позвать, когда ты придешь, и помни о том, что я тебе объяснял вчера. Маг мягко, но цепко взял Антипова за рукав и потянул за собой. Виктор попытался дернуться, но хватке Ункатора позавидовал бы чистокровный бульдог. «Быстрее, быстрее, Ролд, да что с тобой, торопись». Сопровождаемый подобными напутствиями, теперь уже хмурый будущий маг, терзаемый переживаниями за судьбу Риксты, вошел в темный зал замка. Это помещение называлось так по простой причине. В нем не было окон. Зал обычно освещался факелами, но сейчас десятки, а то и сотни длинных желтых свечей покоились на выступах стен. Подрагивающее пламя не было ярким, но позволяло отчетливо разглядеть большую белую пентаграмму на полу, вписанную в круг, и одинокую полупрозрачную фигуру Киаля, замершую в углу словно наук, поджидающий жертву. Наконец пришел виновник торжества. Бог обмана приветствовал появление Виктора ироническим замечанием. «Что ж, теперь подождем Ариса. Глубоко извиняюсь, но...» Начал Антипов, однако Киаль лишь махнул рукой, чтобы тот замолчал. «Я дам знать Арису». Ункатор поклонился и вышел. Виктор остался наедине с золотистой фигурой. «Неважно выглядишь, Ролд», — ухмыльнулся Киаль,